теперь идти мне? Куда направить путь? К седым ли благам жизни, где можно отдохнуть? Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Как трудно все оставить, стремиться лишь туда, где ждет меня отчизна, любимая страна. Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Святая перемена во мне произошла, и пламенной надеждой наполнилась душа. Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Спасибо, братья и сестры.